Василий Баранчиков отошел в тень подальше от окна. В столовой задвигали стульями. Собеседники стоя докуривали свои сигары и трубки. «Так вы надеетесь получить от Ллойда страховую премию?» — спросил генерал. «В случае каких-нибудь уверток у Ллойда британский суд не может отказать мне в столь справедливом иске. Я — жертва стихии и войны». Капитан оказался прав. Герою этого невымышленного эпизода британский суд присудил страховую премию. Цифры, приводимые ниже, документальны. «Вот цена», — думал Василий Баранчиков. «Чем судить злодея за убийство 132 ни в чем не повинных душ, ему еще награда обещана. Уж на что в нашей России, матушке, злые помещики случаются, а такого душегуба не видывал. 150 людей живьем в море рыбум спустил и себя за это жалеет. Помоги Бог выбраться отсюда». Открылась дверь на террасу. Баранчиков вытянулся и замер на месте, взяв ружье на караул. Увлеченные беседой господа не обратили на него никакого внимания. Огоньки их трубок, сигар и сигарет рассыпали в воздухе искры и при энергичной жестикуляции чертили огненные ленточки. Воздух наполнился ароматом табака, вываренного в меду, крепленного опием и другими снадобьями. Английского капитана кто-то спросил о выгодах последних рейсов, в отличие от нынешнего неудачного. Капитан весело и с гордостью перечислил свои недавние удачи, позволяющие спокойно ожидать премии за понесенную потерю. Так, в позапрошлом 1779 году он получил 8000 фунтов стерлингов чистой прибыли на продаже 270 черных рабов, доставленных в Америку. В прошлом 1780 году заработал 5700 фунтов, продавши 250 негров неважной упитанности и здоровья. Предпоследний его рейс дал 1308 фунтов прибыли. Он продал сахарным плантаторам на Кубе негритянских женщин и ребятишек, приобретенных почти бесплатно. В глухом африканском порту в Камеруне этих женщин удалось обманом заманить на корабль. Им обещали показать женские безделушки и украшения, будто бы приготовленные для продажи. «Как священнослужитель, я позволю себе спросить вас, мистер Уильям», — обратился к капитану пастор. «Наш капрал сказал, будто с вашего корабля высажено несколько закованных в цепи людей. Кажется, они не цветной расы. Не мятежники ли они? Заблудшие души нуждаются в Слове Божьем. Наверное, это преступники с континента». «Увы, господин пастор, они из моей команды. Я и на этом терплю убыток. Повторяю вам, этот рейс принес мне одни неприятности. Эти люди — завербованные шотландцы и ирландцы. Как обычно, я согласился перевести их бесплатно через океан, используя в пути как низших матросов. Здесь же хозяева плантации берут вновь прибывших на работу, а расплачиваются со мной. У нас цена на это твердая. За доставку 100 фунтов, ведь мы кормим этих бедняк в дальнем пути, а плантатор получает белую рабочую силу сроком на 7 лет». Баранчиков прислушался внимательно. Он знал, что такие сделки английских капитанов с английскими же бедняками обычны, и что даже есть название для этих перевезенных через океан белых рабов — кабальные слуги. Обычно ни один не выживает в страшных 7 договорных лет, ведь с ними обращаются более жестоко, чем со скотом. Скот — пожизненная собственность хозяина. «Но за что же их заковали в цепи?» — продолжал расспрашивать капитана пастор. «За то, что вели себя на борту как сумасшедшие, когда матросы сталкивали негров с корабля. Один ирландский детина, здоровенный как лошадь, призывал на мою голову такие проклятия, будто я действительно поступал бесчеловечно, а не спасал свою команду. За подстрекательство негров к бунту, а матросов к неповиновению, мне пришлось повесить ирландца на рее. Ну, а остальным мы надели прочные браслеты. Теперь они присмирели, поняли наши порядки. Завтра вы их посмотрите. А если не подойдут, я с выгодой уступлю их джентльменам на Ямайке, Там очень-очень не хватает рабочих рук».